Глава 25. Советский Союз готовился к противостоянию с Англией. На это имелась довольно серьезная причина. Я видел договор, который хотели предложить англичанам. По сути, островитяне из разряда империи становились простым островным государством. Это почти такая же капитуляция, которую подписала Германия. Нужно ли говорить, что англичане вряд ли пойдут на подобное? Если они хотят мира, то должны немедленно вывести войска из своих колоний. Не из какой-то одной, а сразу из всех, что основательно подорвет мощь Англии. На этом требования, а по-другому это не назовешь, не заканчивались. Часть своего флота англичане должны уничтожить, чтобы не мешать судоходству. Мало ли, вдруг начнут топить суда бывших врагов. А нам этого не надо. В общем, государству хоть и оставляли часть военного флота, но претендовать на морскую державу они уже явно не смогут. Силы не те. Это я не говорю о внушительных репарациях, которые должны заплатить англичане как Советскому Союзу, так и нам. Было бы только это требование, то англичане наверняка бы согласились. Столько лет они грабили почти весь мир. Уже многое осело в карманах их аристократии. Также можно как следует тряхнуть их банки. Мальвинские острова должны признать территорией Аргентины. В общем, требований очень много. По сути, позорнейший мир, согласиться на который надменным англичанам будет ой как непросто. Но и мы не станем уступать ни пяди из своих требований. Так им и сказали: или подписывайте этот мирный договор, или будем воевать. Была со стороны островитян попытка торга, но мы уперлись. Сила была на нашей стороне. Так что если не согласятся, будем дожимать. Наш военный флот за счет немецкого значительно увеличился в размерах. По условиям мирного договора часть передали советской стороне, а часть нам. Не прошло это дело без проблем. Некоторые капитаны кораблей просто топили свои суда, не желая отдавать их врагу. А самое удивительное, что вместе с этими судами погибали сами. Правда, таких деятелей было немного, так что военный флот все равно неплохо усилился. Нам, как союзникам, передали несколько трофейных кораблей. Теперь нашим морякам придется на них осваиваться. Как мне сообщили позже, часть наиболее спокойных и проверенных немецких экипажей остались на кораблях обучать новых владельцев судов. Никакой высадки с моря мы не планировали. Об этом было много споров. Но зачем лишние потери, а их не избежать, даже несмотря на помощь магов? Оккупировать острова мы планировали через порталы. Перебросим войско, они смогут навести там шороху. Несмотря на то, что англичане стянули серьезные силы, уничтожить даже одну группу, которую я перекину вместе со своими магами, они не смогут при всем своем желании. Мы тоже без дела сидеть не будем. Как только высадим первую часть и отдохнем, сразу продолжим дальнейшую переброску дивизий. Англичане это прекрасно понимали и вроде бы даже готовились к такому развитию событий. Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что теперь у Советского Союза имеется ядерное оружие, и неизвестно, в каком оно количестве. В общем, англичанам впервые придется столкнуться с врагом один на один, и отсидеться за спинами союзников не получится. С ними многие быстро разорвали отношения, еще и не против присоединиться к нашему союзу. Говорю же, авторитет коммунистов на мировой арене взлетел до небес. Мое воинство находилось пока в Аргентине, но и они примут участие в предстоящем штурме. Многие на Восточном фронте смогли отличиться. А трех человек даже представили к высшей награде – звезде Героя Советского Союза. Других также не обделили наградами. Если героев в Кремле награждал сам Сталин, то остальных офицеров Красной Армии награждали перед тем, как я перебросил свои подразделения в Аргентину. В Америке уже расстарался Лукас и вручил награды многим солдатам, участвующим в боях. Все же мы защищали интересы Аргентины, хоть и не на своей земле. Народу собралось очень много. Все хотели посмотреть на доблестных воинов своей страны. Это раньше о противостоянии держав мало писали в газетах. А вот когда наши силы были переброшены в Европу, то о каждом произошедшем событии журналисты подробно рассказывали. Небольшое государство, такое как Аргентина, совместно с Советским Союзом смогли разгромить армию, которая перед этим поставила на колени всю Европу. Конечно, общий вклад наших солдат был не так велик. но победу над Германией преподносили так, как будто мы с самого начала участвовали в этой войне, напрягая все свои силы. Эх, любители примазаться к чужой победе всегда было хоть отбавляй. Говорю же, сейчас в войну против Англии хотели вступить многие. А в тех странах, где хватало фашистов, власть резко сменилась. Причем, чем ближе советские войска подходили к бывшим агрессорам, тем более лояльными становились власти к коммунистам. В той же Франции к власти пришел Шарль де Голль, а он сам попросил Сталина ввести войска на территорию Франции, чтобы помогли справиться с остатками фашистов, не желающих сложить оружие. Уже многие военные преступники были там, поэтому в просьбе не отказывали. Как мне кажется, Сталин планировал прибрать к рукам и Францию, а их президент просто захотел сохранить лицо. Вроде как коммунисты не сами пришли, а их пригласили. Конечно, такие события не могли не встревожить Соединенные Штаты. Они и сами с радостью бы зашли на территорию Европы и поучаствовали в ее разделе. Да только их никто не пригласил. Войну с японцами они выиграли, хотя несли ощутимые потери. Больно японцы упорные, никак не хотели капитулировать. Кроме денег, которые нам обязаны выплатить немцы, мы присвоили себе часть их заводов. Разумеется, после согласования с советской стороной. Надо сказать, по этому поводу не было даже никаких споров. Уже начался демонтаж нескольких верфей. Сейчас нельзя все это перевозить в Аргентину, только порталами. Англичане могли нас перехватить, но когда их разгромим, то никаких проблем не будет. Кстати, все наши производства тоже стали работать на полную мощь. Разоренной Европе, ой, как нужно продовольствие. А поставлять будем мы. Причем можно было существенно увеличить объемы. Сталин не забыл о нашем желании. Мог запросто надавить, и многие европейцы станут покупать продовольствие только у нас, а не у канадцев или американцев, что нам на руку и очень выгодно. В таком случае о каком-то кризисе в стране можно и не говорить. После того, как Советский Союз испытал ядерную бомбу, американцы передумали блокировать наши порты. Даже если бы бомбы не было, то все равно сомнительно, что американцы пошли бы на конфликт. Сейчас у советской армии такой опыт и патриотический подъем, что они любую державу в тонкий блин раскатают. После прошедших переговоров с англичанами Сталин пригласил меня к себе в гости. Не в Кремль, а на дачу, которая находилась в Подмосковье. Как оказалось позже, он все же решил поправить свое здоровье. Даже предлагал за это плату, но я отказался, сообщив, что помогаю ему, как своему союзнику. Проблем с лечением не возникло, хотя болячек у него хватало. Все же человек уже не молодой, а работенка довольно нервная. Тем не менее, я справился. По-другому и быть не может. После лечения вождь пригласил меня на ужин в беседку во дворе, где уже возле мангала суетился один из охранников. К нам никто не подходил. Видно, хозяин дома отдал такое распоряжение. «Константин Сергеевич, мне сообщили, что вы считаете, будто Советский Союз рухнет», — сказал Сталин. «Признаюсь, в это слабо верится. Сейчас мы сильны, как никогда. Почему вы так считаете?» «Наверное, Романовы тоже считали, что их империя вечна», — пожал я плечами. «Вам же наверняка доложили в деталях, почему я так считаю». «Доложили», — кивнул Сталин. «Но аргументы у вас какие-то неубедительные. То, что мы не выпускаем жителей из деревень и вообще считаем их чуть ли не крестьянами, так это глупость. Никто не запрещает нашим гражданам уехать в город и работать там». Вождь смотрел на меня очень внимательно, вроде бы просто поддерживал разговор с гостем, но в его глазах был заметен неподдельный интерес, и тогда я решился. «После вашей смерти к власти придет Никита Сергеевич Хрущев, и первым его приказом будет запрет службам госбезопасности следить за деятельностью партийных аппаратчиков», — сказал я. «Как по мне, именно это станет началом конца». «К власти придет Хрущев?» Вождь рассмеялся. «Не обижайтесь на мои слова, но наши товарищи не поддержат этого болтуна. На самом деле, я уже и сам сомневался, что в этой реальности к власти придет Хрущев. Слишком все изменилось. Да и Сталин теперь проживет дольше, хотя его вроде как отравили, или это все ложь. К сожалению, история не точная наука. К тому же и я не историк, слишком мало знаю». Зато его могут поддержать серьезные военные, например, Жуков, невозмутимо пожал я плечами. С его помощью прижмут всех недовольных. Позже расстреляют Берию, Судоплатова и ряд других ваших товарищей, о которых вы упомянули. Возможно, кого-то сошлют или тоже поставят к стенке. Дальше кукурузник займется вашим очернением, ведь повторить то, что сделали вы, у него никогда не получится. Кукурузник? Снова перебил меня вождь. «Ага», — кивнул я, — «он чуть ли не весь Советский Союз засадит кукурузой, поэтому в будущем его так назовут». «Вы так говорите, как будто знаете все наверняка», — усмехнулся Сталин, но при этом его взгляд был очень серьезным. «Если бы не знал, то не стал бы говорить», — сказал я. «В общем, за политиками перестанут следить. Они будут спокойно ездить за границу, брать с собой детей». Детишки будут видеть роскошь, а в будущем и сами захотят там жить, ну или хотя бы почаще бывать. А как это сделать? Так ведь папа начальник, он же поможет подняться сыночку, пусть не на самый верх, но близко к верхушке, чтобы тоже себе ни в чем не отказывал. Можно будет кататься на дорогих автомобилях, роскошно жить, иметь дачу, а вместе с этим рассказывать советским гражданам, какие тут все равные и как плохо живется в мире простым рабочим и крестьянам под властью буржуев. В общем, вашу страну развалят потомки сегодняшних политических деятелей. В этом можете не сомневаться. Вы после себя не оставите наследника. Такое важное дело, они озаботились. Да и вся эта ваша политика, я махнул рукой. Вы об арестах, уточнил Сталин, или о колхозах? И о том, и о другом. Взять хотя бы аресты. Ведь многих людей посадили. А когда началась война, то оказалось, что часть ваших генералов просто предатели. Зато за какую-то критику простых граждан вы сразу же сажали в тюрьму. Разве я не прав? Поверьте, я знаю не понаслышке, что у вас на границе склады были забиты техникой, вооружением и продовольствием. А войска ничего этого не получили. Все досталось немцам. Насколько мне известно, во многих самолетах даже горючего не было, что на границе просто недопустимо. Вот и случилось так, как случилось. А что насчет колхозов? У меня в стране много фермеров. Они умудряются обеспечить страну всем необходимым. Достаточно предложить достойную плату их труда. Ну и если им нужна финансовая поддержка, то дать кредит. Не надо на меня так смотреть. Вы можете дать не кредит, а обеспечить техникой или кредиты только совсем без процентов. Тогда ваши пахари обеспечат продовольствием всю страну. Кто не хочет работать на заводах, пусть работают на земле. А загонять силы и создавать эти ваши колхозы? Не знаю, как я уже говорил, есть свое, а есть чужое. Знаю, будут появляться люди, которые станут жить богаче других. Этого не избежать. Но я не вижу в этом проблемы. Еще вы станете финансировать коммунистические партии в других странах – азиатских, африканских и прочих в ущерб благосостоянию своих граждан, что тоже окажется неверным. Мы долго разговаривали со Сталиным, он даже поделился, какие новшества ждут Советский Союз после войны. Задал и откровенно провокационный вопрос. «Как вы видите отношения Советского Союза и Аргентины?» – спросил вождь. «Отношения у нас хорошие и взаимовыгодные», – пожал я плечами. «Ваши дети лечатся у нас, а в будущем можете отправлять их просто на отдых. Можно вместе с семьями. Можете организовать лагеря у себя, чтобы наши дети, в свою очередь, ездили отдыхать к вам. Будем обмениваться культурой. Разве это плохо? Тем более мы союзники». «А не боитесь, что у вас образуется коммунистическая партия?» – усмехнулся Сталин. «Да и пусть», – сказал я. Не вижу ничего плохого, если люди будут давать дельные советы. Только если найдется придурок, который захочет отнять все у богатых и якобы раздать бедным, то я вырежу всю партию, как бешеных собак. Ничего их не спасет». «Якобы», — повторил Сталин. «А чем самые ярые деятели революции поделились с народом?» — спросил я. «Дали землю и заводы?» «Нет, в стране был голод, и это не только благодаря дворянам. Большинство этих революционеров просто набивали свои карманы, пользуясь положением, грабили кулаков, а ограбленные потом зачастую умирали с голоду. Простых крестьян тоже грабили, лишь бы отчитаться наверх о проделанной работе, иначе могут и самих наказать. Перегибы были, даже не стал спорить Сталин. Все или почти все провинившиеся уже наказаны. Ладно, с вами интересно поговорить, но работа не ждет. Не смею больше задерживать. Иосиф Виссарионович встал и пожал мне руку, после чего направился к дому, а я, открыв портал, отправился в Аргентину. Мы догадывались, как отреагируют на наше предложение англичане. Иллюзий по этому поводу никто не испытывал. Началась интенсивная подготовка к штурму. Требовалось в кратчайшие сроки захватить Англию, желательно со всем правительством. Они должны стать сговорчивыми. Пришлось и мне потрудиться. Ударные группы формировались под Москвой. Наверняка британцы об этом знали. Никто и не скрывал того факта, что мы не собираемся атаковать острова с моря. В это время одаренные водили по территории Англии советских разведчиков, в том числе и я. Ходили парами. Разведчики смотрели укрепления, что-то зарисовывали и записывали. Ну а мы держали над ними полог, чтобы они могли спокойно работать. Развернулись англичане на всю катушку, организовывая оборону. Была лишь одна проблема. Они понятия не имели, откуда мы ударим, что сильно их нервировало. Вскоре состоялся военный совет нашего руководства и советского. Собрались самые доверенные и проверенные люди, чтобы ничего не ушло на сторону. Мое воинство, которое к этому времени разрослось уже до 100 000 штыков, тоже готовилось к рывку. Оставалось только выяснить, кто и куда ударит. Пришлось мне рискнуть своей головой, как и головами одаренных. Сразу же вводить в Англию крупную группировку не хотелось. Могли понести огромные потери. В первую очередь планировали лишить англичан, если не всей авиации, то хотя бы ее большей части. Как уже было сказано, никто ядерную бомбу скидывать на островитян не собирался. Но выбить авиацию было очень нужно, иначе они могут доставить нам много проблем. Этим мы и занялись. Почти у всех операция прошла успешно. Обороняющие аэродромы силы просто не успевали хоть что-то сделать. Да и как успеть, если неизвестно откуда появлялись танки в составе штурмовых групп и начинали разрушать все, что только попадется на глаза, давили любое сопротивление. К тому же все уже были в курсе, где располагалась охрана, а большая часть английских вояк даже не успевали отреагировать, а потом становилось поздно. Когда по аэродромам начинала долбить артиллерия, мы уже подходили. Без потерь среди солдат не обошлось, но маги все уцелели, охраняли их крепко. Видно, английское руководство решило по-другому. Думали, что советская авиация устроит налет и сбросит на их головы ядерную бомбу. Рисковать не стали, снова попросили переговоров, которые длились целую неделю. Но в этот раз англичане согласились на все наши условия. Грабить колонии хорошо, но мертвым деньги не нужны. Островитяне смогли только выторговать рассрочку в оплате. Требовалось собрать огромную сумму денег. Можно сказать, что на этом Вторая мировая война окончилась.